приняв решение в течение целого дня находить объекты, которые будут вам приятны и станут пробуждать чувство благодарности, вы таким образом сразу же уменьшите собственное противодействие и, следовательно, усилите связь с исходной энергией. Так как вибрация признательности является наиболее сильным связующим звеном между вашим физическим и нефизическим «я», то данный процесс поможет вам проникнуть в глубину вашей истинной сущности. Чем больше вы привыкаете к чувству благодарности, тем меньше сопротивления излучаете в своих вибрациях. А чем слабее сопротивление благу, тем лучше становится ваша жизнь. Таким образом, занимаясь процессом силы благодарности, вы привыкнете посылать только положительные вибрации. И если когда-нибудь случайно вернетесь к прежней привычке оказывать вибрационное сопротивление, то сразу же заметите это и сумеете исправить ситуацию, прежде чем негативные вибрации станут слишком сильными. Чем сильнее чувство благодарности, тем лучше вы себя чувствуете. Чем лучше вы себя чувствуете, тем больше вам хочется продолжения. Чем дольше это продолжается, тем лучше вы себя чувствуете. И так далее до бесконечности. Закон притяжения вместе с положительным импульсом позитивных мыслей и чувств будет помогать вам до тех пор, пока вы, затратив на это не так уж много времени и сил, не почувствуете, как ваше сердце поет от счастья, что будет означать полную и совершенную гармонию с вашим истинным «я». С помощью этой вибрации счастья, когда не существует больше никакого противодействия, вы окажетесь в удивительном, ни с чем не сравнимом состоянии принятия. Подобное вибрационное состояние означает, что ваши желания могут легко и свободно воплощаться в жизнь. Словом, чем лучше, тем лучше. Если ваши вибрации приближались к самому высокому уровню уже в начале игры, и вы достаточно легко и быстро поднимаетесь по эмоциональной шкале, тогда продолжайте процесс силы благодарности до тех пор, пока у вас есть на это время и желание. Может случиться так, что вы приступите к данной игре, находясь не в самом хорошем настроении. В этом случае, если вы не ощущаете в себе мощных внутренних импульсов, когда фокусируетесь на одной из счастливых мыслей, и если сам процесс надоедает или раздражает вас, тогда лучше сразу остановиться и обратиться к какому-нибудь другому процессу. Даже если вы ничего не знаете о законе притяжения и даже не догадываетесь о связи с исходной энергией, то, начав практиковаться в данном процессе, вы сможете заодно освоить и искусство принятия, совсем не подозревая об этом. Кроме того, вы заметите, что все, о чем мечтали, начинает постепенно приходить в вашу жизнь. Когда вы находитесь в режиме признательности, в ваших вибрациях совершенно отсутствует сопротивление. А состояние сопротивления – это единственное, что может препятствовать вам в получении желаемого. В процессе силы благодарности вы настраиваете вибрационную частоту на принятие того, что желаете видеть в своей жизни. Вы просите постоянно, каждый день и час, и ваш источник отвечает на все без исключения просьбы. Сейчас, находясь в режиме благодарности, вы практикуетесь в получении желаемого. Вы осваиваете заключительный шаг в процессе созидания, позволяете желаемому войти в жизнь. Для начала было бы неплохо, если бы вы специально сели где-нибудь в сторонке и 15-20 минут посвятили только этому процессу. По прошествии нескольких дней, когда будете наслаждаться своей способностью осознанно и непрерывно улучшать свои вибрации, вы вдруг обнаружите, что обращаетесь к данному процессу не только в тот момент, когда целенаправленно решаете им заняться. Вы заметите, что в течение всего дня, то тут, то там, в зависимости от ситуации, возвращаетесь к нему и делаете это только потому, что сам процесс доставляет вам большое удовольствие.